Глава 20. Отчего охотники не летают, как птицы? Ночь. Квартал Накадзима в руинах. Что делают глава клана и храмовый бог? Решают, как выйти из кризиса? Нет, ответ неправильный. Правильный ответ — они плавают в склизком желтом море. Портал, в котором мы прошли, оказался ловушкой демонов. Он находился метрах в 100 над уровнем моря, и плюс к этому был секторного типа. То есть падаешь, разбиваешься о желтую воду, и потом плывешь вдоль границы сектора, чтобы найти проход. «Я-то!» — крикнул я богу войны. «Тут нет прохода!» «Есть! Мы плаваем здесь уже 2 часа! Нет тут чертового прохода!» «Есть! Раз этот сектор как-то создали, то должен быть проход!» Какой же я-то твердолобый! В некоторых вещах его невозможно переубедить. Хотелось покрыть его трехэтажным матом, но я держался. «Мы уже убедились, что по периметру прохода нет. Нырять в желтое море я не хочу. Давай ты вернешься в храм, возьмешь веревку, телепортируешься к порталу ловушки и... Я хочу на тот остров вдали, пацан!» Бог войны показал рукой мне за спину. «Там сидят демоны, я хочу их покромцать!» «Да как будто у нас дефицит демонов! Есть же еще куча других разломов!» «Это плохая примета — возвращаться из портала, не убив ни одного демона. За 3000 лет я ни разу не давал промашку. И сегодня тоже не дам». Все, это была последняя капля. Я-то своего времени не жалко, но про себя я того же самого сказать не могу. 2 часа в холодной, склизкой, вонючей воде. И спрашивается, ради чего? Чтобы не портить статистику вылазок? Дело, конечно, хорошее, но мы рисковали застрять тут 10 часов, а то и больше. И ладно бы у клана не было проблем, но их полно. Утром должна была прийти императорская комиссия. Потом надо съездить к Миура, потом встреча с программистами. Да и в принципе я не планировал так долго находиться в мире демонов. Чисто зайти на час, взять 100 меток и уйти. Ладно, хоть выложил телефон и книгу заклинаний. Как знал, что лучше все это не тащить сегодня. Ята, давай ты сделаешь, как я сказал. Если будем искать проход, то застрянем здесь очень надолго. Сейчас храм не в том положении, чтобы тратить лишнее время на рекорды по боям с демонами. Хотела сказать жестче, но я все же решил обойтись без громких обвинений. Делу это не поможет. Пацан, не указывай мне, что делать. Я могу тебя послушать в определенных ситуациях, но точно не в этой. Для меня позор вернуться из мира демонов, не пролив кровь. Что для тебя важнее, благополучие храма или рекорд? Для меня важно и то, и то. Лучше прекращай разговаривать и ныряй. Я-то с головой погрузился в воду. Он предлагает по периметру сектора проплыть? Охрененный план. И, пожалуй, единственный. Хотя нет. Как это единственный? Был нормальный план, который предложил я, и желто-склизкий план, который предложил я-то. Нырнуть в желтое море я не брезговал. Все равно уже почти полностью замочил голову. Но даже так нырять желания не было. Причем так не вовремя опустился до 3-го ранга. Око медиума решило бы половину наших проблем. Темным глазом я мог двигаться раз в 10 быстрее, чем плаваю. «Желтая вода мутная, в ней ничего особо не разглядишь», — сказал я вслух, морально подготавливаясь к многочасовому дайвингу. Бабам! Из воды поднялась огромная голова морского демона. В зубах у твари был зажат яд. По злому вскрикнул бог войны. Отчасти это был крик боли, отчасти крик ярости. Бог войны призвал гигантский меч. Удар! Яд пронзает твари глаз, но тут же в следующую секунду демон полностью смыкает челюсти. Желтое море окрасилось красным. Туловище бога войны осталось в пасти демона, а конечности и голова упали в воду. Я-то умер, но воскреснет в храме после специальных молитв. Про себя, правда, я не могу сказать то же самое. Вряд ли я воскресну, если кто-то помолится. Вот же дерьмо! Нарвался на красного морского демона. Чешуя у него желтая, но кожа под ней, я уверен, красная. Таких тварей я видел в Венеции. Крепкие. 2-й ранг моего мира, если и может их завалить, то с большим трудом. Для этого надо добраться до уязвимого места на брюхе монстра. После вылазки Джокера у меня осталось 21 метка. 2 с четвертью я потратил, когда я-то пытался меня задушить. Еще 1/4 метки потратил на обогрев тела. Без этого я бы просто замерз в желтом море. Итого 18,5 меток. 3-й ранг, и против меня красный демон. Хорошо, хоть у него есть уязвимость, это дает мне хоть какие-то шансы. Я нырнул под воду и создал темную плеть. Демон в это время дожевывал яд. Голова морского зверя победно задралась вверх. Еще 2 секунды, и он опустится глубоко под воду. Тогда мне его уже не достать. Коронная фишка этих морских демонов — быстрая атака из глубины. Но я успел зацепить демона плечью. Дальше дело техники. Сократил дистанцию до твари, укоротив плетку, и сразу бросился к уязвимому месту на брюхе. Разрез мечом. Морской демон убит. Я впитал всю его порчу и сплыл на поверхность. Отомстил за яд, получается. И прибавил в метках. Взял 4-й ранг. 29 меток. Эх, чуть-чуть не дотянул до 5-го ранга. А что делать дальше? Охотники не умеют летать, как птицы. Во всяком случае, на низких рангах. Запустить лассо из темной плети до портала наверху — это вполне реальный вариант. Хотя еще надо зацепиться. Я поднял голову вверх, пытаясь найти портал. Пропал. Еще 10 минут назад он был тут, но теперь пропал. И ситуация становится все интереснее и интереснее. Что теперь делать? Искать другой разлом? Похоже на то. Предполагаю, что морской демон был закрывающим. Убил такого, и разлом пропал. Так бывает редко. В моем мире всего пару зарегистрированных случаев. Вроде бы закрывающим должен пропадать барьер сектора. Данное правило сработало и в этом мире демонов. Барьера больше не было, и я, недолго думая, поплыл в сторону острова. Других объектов на горизонте не имелось, а ждать спасательную команду явно было глупо. Расстояние примерно 3-4 километра. Остров далековато, и видны лишь его очертания. Только остров ли это вообще? Уж больно сильно он выступает из воды. Может, гора? Или громадный демон? Такие иногда встречаются. Убить невероятно сложно, даже если по цвету кожи это красный. Для таких особых демонов даже придумали категорию плюс в ранге. Если остров реально демон-гигант, то ранг монстра точно А++++, абсолютно красный. Демон только для опытных охотников третьего ранга. Ли Шэньшунь зараза такого прибил, а я нет. Как-то не повезло наткнуться на подобного гиганта. Хотя сейчас я бы не хотел встретиться с таким демоном. Нахожусь, так сказать, не в самой лучшей форме. Мне нравится преодолевать трудности, но не настолько. Когда до острова оставалось метров 200, остановился, чтобы получше рассмотреть, с чем имею дело. Берега острова нет. Из воды сразу растет громадная темная скала. Сверху скалы, да и, как понимаю, на всем острове, множество зеленых деревьев. Что даже немного удивительно. Листва не желтая, как все остальное в этом желтом демоническом мире. Оплыть остров и посмотреть, что с другой стороны? Идея разумная, однако потрачу много времени. Да и никто не гарантирует, что в воде нет больше морских демонов. Вынырнет из глубины змей и зажрет меня за один укус. Защитный покров включить, скорее всего, успею, но выберусь ли я из такой хватки? Я-то, например, не смог. Да и я, скорее всего, тоже. Не тот у меня еще ранг. Удобно, блин, быть богом. Можно вообще ничего не бояться. Если сдох, то воскрес либо в храме, либо в другом мире. Второй вариант хуже, но тоже пойдет. Можно спокойно начать все сначала. Хорошо или плохо, но у меня возможности воскреснуть нет. Риск настоящий, концентрированный. Принимать внутривенно, не взбалтывать. Возможные побочные эффекты — смерть. Может создать око медиума? Этот навык мне сейчас по силам использовать, хотя и заберет он точно больше одной метки. Но оно того стоит. Разведка всегда очень важна. Заглянем острову под юбку, ну или, вернее, под толщу воды. Темный глаз поплыл по поверхности Черного моря. В метрах 10 от острова, или, возможно, демона, опустился вниз. Пока ничего интересного, просто скала. А ниже? Око погружалось все ниже и ниже. Полкилометра, километр, полтора. Дна не было. Нет, это все-таки остров. Что-то уж слишком большие размеры для демона. Я вернулся на поверхность и пошел по периметру острова. Условный берег с одной стороны все же был. Скала делала изгиб, и на небольшой области получалось плоское пространство. Как раз там я увидел первые признаки присутствия демонов. Во-первых, тут находился большой корабль. Во-вторых, здесь имелось подобие порта. Но самих демонов не видно ни на корабле, ни в самом порту. Даже каких-то часовых не видно, хотя надо подойти ближе. Корабль у них хороший, точно не военный, скорее какой-то круизный или торговый. Хотя скорее первое. Очень похоже, что на острове сходка демонической знати. Красные и, наверное, парочка красно-черных. Уровень богатства острова и корабля довольно высокий по меркам демонов. Я уверен, зеленые деревья в этом желтом мире — редкость. Стоит ли лезть к таким четвертым рангам — большой вопрос. Очень большой вопрос. Но прежде чем делать выводы, надо подобраться ближе. Причем подобраться осторожно. Красные демоны чуткие и легко могут почувствовать око. Я решил двигаться по скале. В желтой воде темный глаз уж слишком заметен. Можно было попытаться забраться на корабль, но это слишком рискованно. Если демоны оставляют свое имущество без присмотра, то обязательно под сигналку. Либо накладывают специальную магию, либо просто оставляют часового. Сторожей я не видел, так что тут, скорее всего, первый вариант. Это еще раз подтверждает, что тут демоническая знать. Тут либо какая-то сходка, либо какой-то пир. Я был в этом уверен на 100%. Почему не видно слуг, раз тут элита? Все просто. На такие мероприятия демоны не берут слуг. Иначе бы все превратилось в соревнование, у кого слуги лучшие и у кого их больше. Большинство демонов очень любят выпячивать свою силу и богатство, и потому один крайне умный архидемон придумал ввести негласное правило — на сходку без слуг. Око полезло вверх скалы. Со стороны порта я не рискнул начинать разведку. Уж больно там открытая местность. Забравшись на самый верх скалы, стал осторожно пробираться дальше. Внутри острова была глубокая-глубокая яма по типу Колизея, что в самом низу я не видел, но зато прекрасно наблюдал верхние ярусы. Там мелькали красные туши демонов различной формы и размеров. Кто-то в одежде, кто-то в броне, кто-то практически голый. Темных плащей нет. Светская вечеринка. Но что-то количество красных меня слегка пугало. Будь я третьим рангом своего мира, то в легкую бы разобрался, но тут я, грубо говоря, ограничен седьмым рангом. Или можно залезть в займ еще сильнее, например, до восьмого или девятого ранга. В моем мире такой трюк будет идиотским решением, но тут вполне имеет место быть. Теряешь до хрена меток, но сразу же их восполняешь. Это же просто идеальная резня, ну или же бой кровавого вампира. В разных странах это называют по-разному. Попробовать проверить свою теорию насчет займа или так и плавать в желтом море? Думаю, ответ очевиден. Я растворил око. Не хотелось подходить ближе, могут заметить. И слишком рано на меня кинуться. Эффект неожиданности тут крайне важен. Как ни странно, маленький темный глаз демонам гораздо легче обнаружить, чем самого охотника. Особенно если охотник опытен и умеет скрывать свой человеческий запах. Разумеется, я умел. Порча-то практически не отнимала. Порт находился с другой относительно меня стороны. Плыть туда было глупо. Самая выгодная позиция для нападения как раз с моей стороны острова. Только по скале прежде надо добраться. Для решения этой задачи у меня было два варианта. Либо использовать навык «Скалолаз», либо использовать темную плеть, чтобы забраться вверх, как по канату. Второй вариант экономичнее, если получится с первой попытки зацепиться за дерево сверху. Что, проверим мои ковбойские способности. Со змеюкой поганой получилось, значит и с деревом получится. В конце концов, оно даже не двигается. Зацепился темной плетью и поднялся наверх. На око медиума я затратил практически две метки. За создание каната я окончательно доел 28-ю метку на левой руке. Четвертый ранг — 27 меток. С этими показателями будет крайне сложно убить красных. Но если войду в раж... Если соберу достаточно проклятой энергии, даже боюсь представить, какая мясорубка тут начнется. Но сразу бросаться в толпу демонов будет опрометчиво. Идеальный вариант, если приду на ярус шестым рангом, скажем, с 50 метками. Перед основным блюдом мне явно требуется закуска. Я стал пробираться по лесным зарослям. Деревья и кустарники очень плотно друг к другу росли. Живности, птиц или каких-то мелких зверей не встретил. Лес был зеленым, но одновременно очень мертвым. Когда стали виднеться очертания ямы, я включил максимальную осторожность. Пробирался вперед чуть ли не ползком и, разумеется, не забывал прислушиваться. Мне нужен какой-нибудь любопытный демон, который решил поизучать остров. Ну или же демон-социофоб. В общем, одиночка, которого я смогу потихоньку прикончить. Удача мне улыбнулась. Демон-социофоб мне не попался, но зато попалась бледно-красная демонесса и ее слегка красный кавалер. Оба в отличных черных костюмах. Дьявол носит Прада, чтоб его. Я осторожно подкрался к любовной парочке демонов. Они были так увлечены друг другом, что не заметили бы меня, даже если бы я посвистывал, приближаясь к ним. Росчерк на 18 меток, и земля окрашивается демонической кровью. Тела демона и демонессы так и остались в объятиях, а вот головы разлучились, отлетели на несколько метров. Жалеть порчи я не стал. Четвертым рангом я рискал попросту не пробить демонов на этом острове, но мне повезло. Закуска прошла просто идеально. Два убитых демона одним ударом, шестой ранг взят, 41 метка. Еще маловато, чтобы использовать займ, но уже можно врываться в толпу. Или все-таки не стоит? Подождать еще одну такую сладкую парочку, которая решит уединиться? Это вполне тянет на план. Риск — дело хорошее, но не всегда же ломиться в пекло, сломя голову. Пару раз, может, и повезет, но с таким подходом, я уверен, долго не проживешь. Сколько там времени до утра? Часов не было, но предполагаю, что в мире демонов я нахожусь уже четвертый час. Сегодняшние планы пошли наперегосяк, но ничего. Думаю, дела клана немного подождут. У меня тут фактически задача выжить и вернуться в мир людей. Торопиться не стоит, хоть и хочется. В засаде пришлось ждать где-то полчаса, прежде чем появилась новая закуска. Что находилось внизу ямы, я так и не увидел, но услышал. Там проходили бои. Как понимаю, какой-то турнир демонов. Можно сказать, я подоспел к самому началу. Первый бой начался минут через 10 после прихода сладкой парочки демона и демонессы. Красиво им все-таки смерть досталась, в пылу страсти. Новой закуской стал здоровый красный демон в сопровождении миниатюрной демонессы. В этих прелюдий не было. Забравшись в кусты, они были близки заняться соитием, но вмешался я. Росчерк. Минус 5 меток и минус 2 головы с плеч. Здоровяк очень удачно наклонился к демонессе, я смог достать их обоих. Только что-то было не так. Здоровый демон не отдавал свою порчу, а это значит, он остался еще живым. Твою ж мать! Голова демона присоединилась обратно к телу. Это S-ранг с нереальной регенерацией. Такого демона хрен убьешь.